По случаю 52-летия со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи с 17 по 22 июня состоялся экскурсионный поход работников и членов Женсоюза по местам революционной и боевой славы в бассейне гор Пехту. Участники похода возложили букеты цветов к бронзовой статуе Ким Ир Сена у монумента в честь победы в Почонбоском бою, на месте революционной и боевой славы в Почонбо, месте ночевки в Чонбон у монумента в честь победы в бою в районе Мусан и на озере Самджион и к мозаичной картине с изображениями Ким Ир Сена, Ким Чен Сук и Ким Чен Ира в Пектусанском тайном лагере. В дни экскурсионного похода они посетили Пектусанскую гидроэлектростанцию «Героическая молодежь» и провели разнообразную культурно-политическую деятельность.